Ольга Брюс. Судьбинушка. Люба. Глава первая. «Ну вот, Алексей Петрович, теперь вы совсем молодцом», — похвалила Алексея Регина. «Две недели в реанимации. Вам очень повезло, что за вас взялся сам Самсонов. Виталий Федорович — редкий талант. Мало того, что он вас вернул практически с того света, так еще и руку вам спас. Я, если честно, думала, без ампутации не обойтись. Ну что, давайте пробовать подниматься. Долго я вас тут у себя теперь не задержу. Уже завтра переведем вас в обычную палату. Даже не знаю, радоваться мне этой новости или нет», — улыбнулся Алексей. «Конечно, радоваться», — кивнула Регина. «Вы же идете на поправку. И, кстати, примите мои поздравления. Самсонов сказал мне, что все документы о вашем освобождении подписаны. А тут еще и амнистию должны объявить. Я сама об этом по телевизору слышала. Так что скоро вы сможете вернуться домой. Хотите, я куплю конверт и принесу вам, чтобы вы написали родным письмо. Представляете, как обрадуется ваша семья». Алексей отвел взгляд в сторону, немного помолчал, потом снова взглянул на добрую медсестру. «Родные у меня вроде бы есть, дети, пятеро, взрослые все совсем. Одна только младшая Люба, еще подросток. А вот семьи у нас нет. Вышло так, что каждый сам по себе. Жену я похоронил давно. Да, честно сказать, и при ней у нас в доме полный разлад пошел. Возвращаться туда я не хочу. Может быть, здесь где-нибудь останусь. Какую-никакую работу найду. Сторожем хотя бы. Тут неподалеку дочка моя старшая живет, Соня. Но к ней я тоже не поеду. Виноват я перед ней, Регина. До самой смерти себя не прощу. Внучку свою Дашеньку, дочку Сонину, я не уберег. Утонула девчушка по моему недогляду. Вроде и простила меня Соня. И срок свой за это я получил. А душа все равно у меня не на месте. Потому и не пойму, за что Бог мне снова жизнь оставил. Не заслужил я ее. «Ох, как тяжело-то вам!» — покачала головой Регина, прижав ладонь к щеке. «Тяжело — не то слово. Дома я пил сильно, все пытался водкой боль свою притупить. Но больше пить не буду. Хватит. И без того, но накуролесил в жизни, мама, не горюй. А жалеть меня не надо. Не заслужил я твоей жалости. Еще при жизни жены с бабешкой одной спутался. Она тоже от мужа со мной гуляла. Людмилы моей уже на свете не было, когда муж Марии Степан застал нас с ней в одной постели. Не сдержался мужик. Мне хорошо вломил. А женой вовсе силу не рассчитал. Марию на кладбище, его в тюрьму. Представляешь, Регина, я, когда свой срок получил, по этапу сюда на зону прибыл, захожу в хату, а там он, Степан. Изумленная женщина только ахнула, а Алексей невесело усмехнулся. Поначалу я каждый день от него заточку в ребро ждал, а потом бояться перестал. Думаю, будь что будет. Так и вышло. Как я понимаю, Степан об меня мараться не захотел. Других подослал. Они сами мне об этом сказали. «Алексей Петрович», — воскликнула Регина, «но ведь это нанесение тяжких телесных. Этому Степану и его подельникам не должно все это сойти с рук. Напишите заявление. Пусть каждый получит по заслугам». Алексей покачал головой. «Я, прежде чем сознание потерять, увидел Звягина. Глаза его. Понимаешь, Регина, не было в них радости и злости. Было что-то другое. А что, понять не могу». «Постойте», — Регина потерла лоб. «Нам рассказывали, что кто-то нес вас на руках. Вроде как спасти хотел. Какой-то мужчина». «Значит, это был Степан. Больше некому», — проговорил Алексей. «Теперь я в этом уверен». Илья вышел из операционной, снял шапочку и вытер ею мокрое лицо. А потом, как Соня несколько часов назад, опершись спиной на стену, медленно сполз на пол, устало уронив голову на руки. «Илья Андреевич! Илья!» — бросилась к нему Соня. «А Егор, как он? Он жив? Что с ним?» Илья поднял голову и скривил губы в горькой улыбке. «Спас я твоего Егора. Его спас, а тебя потерял». Соня прижала руки к груди, потом зажала ладонями рот, словно пытаясь сдержать рвущийся наружу крик. И вдруг, припав к плечу Ильи, зарыдала. «Илья, Илюша, миленький, я никогда, никогда тебя не забуду. Ты самый лучший, самый добрый и обязательно будешь счастлив. Но Егор — это Егор. Мы связаны с ним раз и навсегда и не можем жить друг без друга. Илюша, я хочу его увидеть. Можно?» «Иди», — кивнул он в ответ. «И пожелай мне тоже встретить такую же любовь, как у вас». Соня сидела у постели Егора, прижавшись лбом к его беспомощно лежавшей руке. Вдруг его пальцы дрогнули, и Соня мгновенно встрепенулась. «Егор, Егорушка мой! Я умер, и ты ангел», — проговорил Егор сквозь пелену, застилающую глаза, пытаясь рассмотреть девушку. «Я часто видел тебя во сне. У тебя лицо моей Сони». «Егор!» — рассмеялась она в ответ, покрывая слезами и поцелуем его руку и прижимая ее к своей щеке. «Я не ангел, и ты не умер. Я Соня, твоя Соня. Помнишь, ты так меня называл? Если ты хочешь, я буду твоим ангелом, но только здесь, на земле. Любимый мой, хороший, я больше никогда не оставлю тебя». «Соня моя», — прошептал Егор, — «я знал, что мы с тобой все равно будем вместе. Я всегда это знал». Только через несколько дней Соня вспомнила о письме Степана, который так и не прочла. Суета, охватившая не только больницу, но и завод, где произошло ЧП, никому не оставляла ни минуты покоя. Если бы не Егор, и руководство предприятия это признавало, произошла бы настоящая техногенная катастрофа. Тогда число не раненых, а погибших исчислялось бы десятками. На завод стали приезжать комиссии. Там начались всевозможные проверки. В городскую больницу прибыли несколько известных хирургов и врачей других направлений, чтобы оценить состояние здоровья всех пострадавших, в том числе и Егора. Был среди медиков бывший коллега Ильи Петр Георгиевич Суспицын, под чьим началом когда-то работал молодой хирург. «А!» — похлопал Суспицын Илью по плечу после осмотра Егора и других пациентов. «Узнаю руку профессионала. Молодец, Илюша. Я всегда был уверен в твоем таланте. Давай-ка вечерком посидим где-нибудь. Приходи ко мне в гостиницу, коньячок захвати. Несут ведь, небось, благодарные пациенты. А я лимончик прикуплю». Илья улыбнулся. Он вспомнил, как еще будучи практикантом, то и дело по поручению Суспицына бегал в магазин за лимонами. Тем же вечером они оба, уже изрядно захмелевшие и обсудившие все насущные дела, молча сидели в номере Суспицына и не спеша потягивали армянский коньячок. Вдруг Петр Георгиевич склонил голову, внимательно глядя на Илью, и сказал: «А похож, черт возьми? Ей-богу, похож». «Кто? На кого?» — не понял Илья. «Сынишка Жанкин», — пояснил Суспицын. «Два года пацану. И он просто вылитый ты. Кстати, тоже Илюшка». «Жанна родила ребенка?» — удивился Илья и вдруг нахмурился. «Она что, вышла замуж?» «Нет», — покачал головой Суспицын. «По крайней мере, я об этом ничего не слышал. Она в декрет ушла вскоре после твоего отъезда. Мы все поначалу думали, что она забеременела от тебя. Шило-то в мешке не утаишь. Еще и такое. А пацан похож, но вылитый ты». Остаток вечера Илья был сам не свой. А когда вернулся домой, долго сидел в машине у подъезда, думая о словах Суспицына. Высчитать сроки было не так уж и сложно. Тем более, что подвыпивший хирург назвал точную дату рождения малыша. Господи, какой я осел! Изо всех сил Илья ударил обеими руками по рулю. Жанна, я все сделаю, чтобы ты простила меня. И ты, сынок, тоже меня прости. Прочитав письмо от Степана, встревоженная Соня бросилась к девушкам-медсестрам, работавшим в регистратуре. «Катюша, Настенька, помогите мне, пожалуйста. Нужно узнать, в какую больницу могли отвезти заключенного из ИТК номер». Она задохнулась, но потом все-таки назвала номер колонии, где еще совсем недавно отбывал наказание ее отец. «Узнайте, находится ли там Алексей Кошкин и что с ним?» «Да не волнуйся ты так, Соня», — пообещала ей Катя. «Мы узнаем все, что нужно». Тем же вечером Соня поговорила сначала с Региной, а потом и с отцом. «Пап, может быть, ты приедешь ко мне?» — спросил его Соня. «Приеду, дочка, только ненадолго», — пообещал Алексей. «А ты передавай привет Егору». «И, дочка, я очень рад за вас. Берегите себя». «Ты тоже?» — попросила отца Соня. «Ты тоже береги себя, папа». Амнистия. Степан вышел за территорию ИТК и, прищурившись, посмотрел в глубокое синее небо. Позади грохнули тяжелым металлом ворота, но Звягин не обернулся на этот звук. Он глубоко вдохнул воздух свободы и, немного помедлив, зашагал прочь, оставляя позади себя горе, боль, отчаяние и страх последних тяжелых лет. Отстояв очередь на привокзальном рынке за окорочками, которые в народе называли ножками Буша, Нина расплатилась за импортную курятину и направилась в рыбный ряд к своей знакомой, обещавшей оставить ей мороженого ментая. Но едва сделала несколько шагов, как кто-то, едва не сбив ее с ног, вырвал из рук сумочку и бросился на утек. Нина закричала и в испуге прижала обе ладони к круглым щекам. На глазах выступили слезы. Там, в сумке, кроме продуктов, были еще и деньги. Вся зарплата, которую она получила только вчера вечером. «Помогите! Люди!» В отчаянии задохнулась Нина, обращаясь к прохожим. «Люди, как же это, а?» Степан только вышел из автобуса и теперь, стоя в сторонке, полез за конвертом, чтобы уточнить улицу, где жила Соня, и где теперь мог находиться Алексей. Вдруг он услышал отчаянный женский крик, а потом увидел парня, на ходу засовывавшего за пазуху украденную сумочку. Степан сориентировался мгновенно и бросился на перерез к воришке, сбив его с ног. Выхватив у него сумку и быстро обшарив карманы, Степан забрал все его деньги, а потом потребовал. «Вон пошел, и если еще раз тебя увижу...» Парень спорить не стал и тут же растворился в толпе. А Степан поднялся и направился к смуглой круглолицей женщине, которая так и не сдвинулась с места. «Вот, это ваше. Аккуратней надо быть, дамочка». Он сунул ей в руку сумку и скомканные деньги, повернулся и пошел прочь. Но вскоре услышал за спиной торопливые шаги и немного виноватый женский голос. «Это не мои деньги, у меня столько не было. Возьмите». Удивленный Степан обернулся и снова увидел перед собой симпатичную смуглянку. А Нина протягивала ему купюры, качая головой. «Я не могу взять, это не мое». Звягин почесал затылок. «Всякое видал, но чтоб от денег кто-то отказывался, такого не припомню. Меня Степан зовут, а вас?» «А я Нина», — робко улыбнулась женщина. «Слушай, Нина», — проговорил Степан, показывая на зажатые в ее руках деньги. — Ты испугалась? — Испугалась. — Вот и считай, что это тебе за моральный ущерб. А теперь скажи, знаешь, где находится эта улица? Он показал ей конверт, и Нина, прочитав адрес, ойкнула. Так это же письмо от моей подруги Сони. Мы живем с ней в одном общежитии, в соседних комнатах. Только ее сейчас нет. Она с тех пор, как выписали из больницы Егора, живет у него. В общежитие редко заглядывает. А ее отец, Алексей? Растерянно спросил Степан, никак не ожидавший такого поворота. Он один раз приезжал с какой-то Региной. Хорошая такая женщина, они вроде как сошлись. Эта Регина его после лечения сразу к себе забрала. «Ну и дела», — покачал головой Степан. «И что же теперь делать? Мне ведь даже переночевать негде». «Пойдем ко мне», — предложила Нина. И, помолчав, добавила. «У меня завтра день рождения. Я вот и продукты купила. Соня с Егором будут. Алексею с Региной позвоним». «Можно», — кивнул Степан. «Только я без подарка. Неудобно как-то». «А это?» — воскликнула Нина, показывая на деньги и сумку. «Ох, Степан, вы не представляете, как я вам благодарна». Накормив своего нечаянного гостя, Нина постелила ему на диванчике, а сама вышла на кухню, чтобы заняться приготовлением к завтрашнему празднику. Однако Степан скоро присоединился к ней. «Давай помогу тебе, что ли?» — предложил он в ответ на ее недоумевающий взгляд. Нина расплылась в улыбке и поставила перед ним миску с нечищенным картофелем и нож. Вдвоем они управились быстро, потом долго пили чай в комнате Нины. А когда она ушла за занавеску переодеться перед сном, Степан, проводив взглядом ее крепкую, ладную фигуру, судорожно вздохнул и шагнул к ней. «Нин, Нина!» Она словно только и ждала этого. Руки женщины взлетели и обвили шею Степана. Он прижал ее к себе и, шепча что-то глупое и ласковое, увлек ее за собой. Праздник Нины удался на славу. Алексей уже знал, кто его там ждет, и крепко пожал Степану руку. Чуть позже, когда они вышли на кухню покурить, Степан рассказал ему, что еще один раз садился в карцер, чтобы избежать встречи с Волчком. «За что же в карцер?» — удивился Алексей. «Да тут много ума не надо», — улыбнулся Степан. На промке обматерил мастера и забросил лопату подальше. «Меня вертухаи на пинках быстро туда донесли. А потом?» «А потом я узнал, что Волчка и одного из тех быков по этапу отправили. Поначалу, конечно, побаивался оставшихся. Вдруг Волчок оставил на меня заказ. Но месяц прошел, потом другой, и ничего. А тот вдруг раз и амнистия». «Что ж теперь думаешь?» — спросил его Алексей. «Домой поеду, а там видно будет», — пожал плечами Степан. «Слышь, а может, с нами тут останешься? Работу найдешь?» — не удержался Алексей. «Хочешь здесь? Хочешь, к нам с Региной поехали? Тут недалеко. А городок хороший. Летом, говорят, грибов пропасть и рыбалка». Степан махнул рукой. «Не до грибов мне, Леха. Чужак я тут. А там все-таки дом». Соня смотрела на счастливое лицо Нины и все понимала без слов. Ей так хотелось поговорить с подругой. Но Егор с трудом передвигался на костылях и еще очень нуждался в покое. Уезжая с ним, Соня обняла подругу и тихо шепнула ей на ушко: «Будь счастлива». 3 дня, что Степан провел вместе с Ниной, пролетели для нее как 1 час. И когда он сказал, что вечером уезжает, она только вскинула на него испуганные глаза вишневого цвета. «Как? Уже?» Он кивнул, и она удерживать его не стала. Собрала ему в дорогу сумку, аккуратно сложила вещи. «Прости, провожать не пойду». «Да, не надо», — кивнул он и ушел, плотно прикрыв за собой дверь. Глотая крупные горькие слезы, Нина долго стояла у окна и вздохнула, увидев, как по дорожке к общежитию идет Соня. Она словно знала, что именно сейчас ее поддержка требуется подруге, и спешила к ней. Нина отошла от окна, открыла подруге дверь и ахнула. На пороге стоял Степан. Соня повернула за угол коридора и остановилась. Степан и Нина, стоя в дверях ее комнаты, крепко обнявшись, целовались, ничего не замечая вокруг. Улыбнувшись, Соня тихо повернулась и ушла, не решившись помешать счастью так истосковавшихся по нему людей. На свою свадьбу с Егором Соня пригласила только самых близких людей. Она очень хотела, чтобы приехали бабушка и Любаша, но Анфиса чувствовала себя не очень хорошо и потому отказалась, пожелав много счастья внучке в письме. Зато подруга Марина приехала в далекий уральский городок вместе со своим мужем Владимиром. «Представляешь, — рассказывала Соне Марина, — оказывается, он знает Егора. Я показала ему вашу фотографию, и он только присвистнул, а потом сказал, что тоже обязательно поедет со мной». «Вот и хорошо. Я так счастлива», — обняла подругу детства Соня. Егор же встретил Владимира не очень приветливо. «Рад нашей встрече», — сухо сказал он ювелиру. «Давно не виделись». «Да брось ты, кот», — хлопнул тот его по плечу. «Что было, то было. А кто старый помянет, тому глаз вон. Тем более, что вот...» Егор взглянул на протянутую ему на ладони коробочку и ахнул. Золотые серьги с рубинами, те самые, что он когда-то дарил Соне на 18-летие, мягко поблескивали на белом атласе. «Как? Тебе же нужны были эти рубины». «Ну, знаешь, дружба все-таки нужнее», — улыбнулся Владимир. А потом добавил вполне серьезно. «Ты только Соне не говори, что и как, ладно?» «Ладно», — кивнул Егор и крепко обнял друга. Увидев серьги, Соня не поверила своим глазам. «Егор, Володя, но как?» Они только улыбнулись в ответ. «Так бывает, любимая», — сказал ей Егор. «Люди называют это чудом, но настоящее чудо — это любовь и дружба. Правда же, Володя?» «Правда», — кивнул тот и улыбнулся. Анфиса надела очки, скрыла конверт и прочитала письмо Соне, которая в первых строках поздравляла Любашу с днем рождения. 13 лет нашей девочке», — писала Соня. «Какая она большая! Я на фотографии ее даже не узнала. Мы с папой, Региной, Егором, Ниной и Степаном поздравляем ее от души, а подарки отправили в посылке. Как получите, напишите, все ли вам понравилось. Хотели бы и сами приехать, но Егор только-только начинает ходить без костылей и даже без трости. Да и мне на 7-м месяце тяжело будет трястись в поезде. Близнецам Нины и Степана уже 1/2. Такие славные мальчишки. У семейства Звягиных, кстати, еще одна радость. Степану от завода выделили квартиру в новостройке. Так что у них теперь собственная двушка. Егор тоже хочет поскорее вернуться на завод. Говорит, что устал сидеть дома. А папа работает водителем скорой помощи в той же больнице, что и Регина. Они часто бывают у нас в гостях и очень счастливы. Не болей, бабушка, и передавай привет Любаше. Мы все целуем и обнимаем вас, а я особенно. Всегда ваша Соня».